Явление 12. Молчалин, Лиза. Молчалин. Веселое создание ты, живое. Лиза. Прошу пустить, и без меня вас двое. Молчалин. Какое личко твое, как я тебя люблю. Лиза. А барышню? Молчалин. Ее по должности тебя. Лиза. От скуки. Прошу подальше руки. Молчалин. Есть у меня вещицы три. Есть туалет, прехитрая работа. Снаружи зеркальце и зеркальце внутри. Кругом все прорезь, позолота. Подушечка из бисера узор. И перламутровый прибор, и игольничек, и ноженки, как милы. Жемчужинки, растертые в белилы. Помада есть для губ и для других причин. С духами стекляночки, резеда и жасмин. Лиза, вы знаете, что я не льщусь на интересы. Скажите лучше, почему вы с барышней скромны, а с горничной повесы? Молчалин, сегодня болен я, обвязки не сниму. Приди в обед, побудь со мною, я правду всю тебе открою. Уходит в боковую дверь.